Сходив в душ и закинув доги в контейнер для сдачи в прачечную, я накинул на себя домашний халат из натурального шелка, с красными и черными драконами, подарок Суа, и, развалившись на диване, кинул себе на колени ноутбук, на котором открыл страничку шахматного портала Союза и начал партию со случайным противником. Не то, чтобы я такой уж крутой игрок, но форму поддерживать надо, ведь рано или поздно мы с Хоулитом снова пересечемся в каком-нибудь баре. Не могу же я опозориться, а для поддержания навыка требуется постоянная практика. Неважно, навык тела это или навык разума. Итак, восстановить руку мне мешал глаз, отставив тарелку в сторону, начал я. Суа может долго ждать и не переходить к интересующему ее вопросу, говоря обо всем и ни о чем, терпения ей не занимать, а вот я подобным не отличаюсь. Нет, терпеть и выжидать я тоже умею, но делаю это, в основном, на охоте. В быту же и в разговорах обычно, не считаю нужным проявлять эти свои умения. Как минимум, когда у меня достаточно сильная позиция. Я ведь не идиот, только выгляжу таковым. Пофигист, да, но идиот, нет, да. Агамотто вложил, при создании, в амулет сложный комплекс зачарований, которые создают что-то вроде эффекта остановки времени для тела владельца. Что-то вроде. Приподнял бровь я, да, что-то вроде, но не совсем. Там более сложное. Комплексное воздействие. Тело перестает стареть. Оно, как бы фиксируется в одном определенном состоянии, перестает меняться, и постоянно откатывается к этому состоянию. Поэтому у тебя волосы не растут, буркнул я. Да, и месячных нет по той же причине. А ты что там себе надумал? Вдруг сощурилась она. Лишай, честно ответил я, стригущий. Ах ты, даже задохнулась от возмущения она. Да чтоб ты знал, я обманом пробралась в ученики Камартаджа, притворяясь юношей. В то время, женщин в обучение не брали, шовинисты проклятые. Для этого побрила голову, а ведь у меня были прекрасные светлые волосы. А потом ты обрилась, переоделась парнем, пробралась в Камартадж и схватила зеленую побрякушку, резюмировал я и хмыкнул. У Агамотто было чувство юмора. Какой же ты циничный, бестактный хам, Виктор Зибадеокрит. Поморщившись, сказала она, Иванович, я, поправил ее, то, что отца тела звали Зибадеокрит, не означает, что это отчество ношу я. Кстати, почему именно Иванович? Заинтересовалась она, не Петрович, не Васильевич, не Евгеньевич, или как-то еще, моего отца, в том мире, где я переродился, звали Иваном. Поэтому и Иванович, спокойно и размеренно пояснил я, а вот ты, кем ты была до того, как полезла в Камартадж, это ведь достаточно закрытое и труднодоступное место. Просто добраться до него, надо обладать недюжинной силой, выносливостью, навыками. Воительницей я была, вздохнула Суа, в одном из племен, что были предками кельтов на Британских островах. Воительницей, задумчиво обвел взглядом тело своей жены я, мечница, парные мечи, подтвердила, что я не ошибся, она, а у меня сама собой начала расползаться улыбка. Нет, Вик, нет, я не буду с тобой спарринговаться, и не буду тебя учить бою на мечах, и не проси, тогда и ты не проси меня взять твою зеленую бзинову срань. Легко пожал плечами я и придвинул к себе тарелку с блинами и плошку с медом. Моя жена умеет ко мне подлизываться, знает, зараза, мои вкусы. Ну, Вик, обиженно протянула она, ты нечестно играешь, зато выигрываю. Не стал отрицать очевидного я, что поделать, если я и правда, никогда честно не играю. Какой смысл в этой честности, если значение имеет результат и выигрыш, а не какие-то там эфемерные честь с благородством. Жульничать в картах, так же как и бить между ног, или прятаться по горло в дерьме, а то и с головой, я считаю вполне приемлемым для себя. Хотя, хорошую драку я тоже уважаю, такой вот я непоследовательный. Кстати, что там за тема с энергией темного измерения? Вспомнился мне канон доктора Стрэнджа. Разве не из-за нее ты так долго живешь? Темное измерение, вздохнула Суа. Да, я использую ее, но не она останавливает время для меня. В темном измерении вообще нет понятия время, так что энергия оттуда не может останавливать время здесь. А вот смерть отогнать она позволяет. Смерть, нахмурился я, и заинтересовался, персонификацию, и даже концепцию, подтвердила Суа, научи, отставил блины в сторону я, использовать энергию темного измерения, улыбнулась Суа радостно, драться на мечах, обломал ее я, улыбка ее погасла, а в меня полетела пустая тарелка, которую я легко перехватил в воздухе и поставил на стол рядом с собой. Глава 84. Степень моего разочарования трудно себе даже представить, когда я утром застал X-23 сладко посапывающий на вытащенных из напольного покрытия и сложенных в уголке татами. Более того, рядом с ней лежали две целые палки колбасы и одна на одну треть недоеденная. Первым порывом было плюнуть, развернуться и уйти. Вторым порывом было поднять эту негодницу и отметелить так, чтобы ей эта колбаса поперек горла встала. Но нет, я сдержался. Подошел, поднял за шкирку, велел разложить татами по местам, проконтролировал выполнение. Затем снова поднял за шкирку и велел показывать дорогу к магазину, из которого она совершила кражу. Вместе с ней дошел до этого магазина, заплатил за все украденное, извинился сам, заставил извиняться X-23. После этого вернулся в спорткомплекс, опустил ее на пол возле все той же макеворы, дал все то же задание, оставил выполнять, сходил в хозяйственный магазин, купил там комплект термосов для первого, второго и компота, посетил ближайшую столовую, купил там это самое первое, второе и компот, пришел с этими термосами в зал, где оставил девчонку и чуть не расколотил эти термосы о ее пустую голову. Спасло X-23 только то, что ее в зале не было. С другой же стороны, именно это и было причиной дикого желания расколотить принесенное. Пришлось становиться на след и искать. Нашел, в соседнем здании, в одной из квартир, хозяев которой не было дома, сидящий перед телевизором и смотрящий мультики, обняв плюшевого мишку. У меня в этот момент глаз задергался, и окончательно дошло. Эксперимент не удался, точнее, как раз экскремент из моего эксперимента и получился. Не потяну я такую ученицу, не выдержит моя тонкая душевная организация. Уж лучше с ней пусть Кин не разбирается. Зря, что ли, я ее в живых оставил. Хотел позже отдать, когда сам наиграюсь. Вот, все, наигрался. Тихо подошел, снова поднял за шкирку, забрал плюшевого мишку, положил на место, в детскую кроватку, выключил телевизор, оставил на столе несколько 10-рублевых бумажек и записку с извинениями за начисто срезанный замок входной двери. После чего, со все так же висящей в моей лапище X-23 вышел из дома, вызвал такси, доехал на нем до детского мира, занес туда девочку и велел выбрать ей себе своего собственного медведя, а не воровать чужого. Она даже растерялась поначалу, но потом выбрала самого большого, олимпийского мишку, ростом с полторы нее. Сходил на кассу, держа одной рукой за шкирку X-23, вцепившуюся мертвой хваткой в огромного медведя. Причем, и руками, и ногами одновременно. Расплатился, глаза кассирши в этот момент стоили того, чтобы быть увековеченными. А после этого вышел из магазина и прыгнул на Окинаву, туда, куда пары дней раньше уже отправил 29 контейнеров с клонами этой любительницы олимпийских медведей. И Сару Кин не в качестве компетентного специалиста по обслуживанию этих самых контейнеров. Она клялась, что сможет проследить за оборудованием оставшееся до созревания клонов время, а главное, вытащить их оттуда живыми, когда наступит нужный час. Хотя, в чем не поклянешься, когда в твой кабинет входит четверо звероватых бугаев, один из которых вытирает губы и подбородок от крови носовым платком, другой небрежно тащит за ногу мертвое тело ранее неуязвимой наемницы, третий вертит в руках автомат, рассматривая и прикидывая к плечу, а четвертый, однорукий хмурый громила, вежливо спрашивает, хочешь ли ты жить. Ну, да дело прошлое. Юи под все вывезенное оборудование, ей выделил место в одном из помещений заводика по выращиванию морского винограда, и небольшой домик под проживание самой Кинни. Именно в домике Сары обнаружилась. Я не стал ее приветствовать, не стал ничего говорить, просто занес X-23, вцепившуюся в ее медведя, внутрь, посадил на застеленную койку, развернулся и ушел, а уже на улице прыгнул к себе в квартиру. Раз уж все равно пока проживаю в спорткомплексе, то провел тренировку для продвинутых групп и старших учеников. Заодно сам размялся. Отдельно с Распутиным поигрались в рандере в стиле айкидо. Он в этом искусстве за прошедшие 2 года неплохо продвинулся. С ним уже было интересно играть. Затем, отдельное занятие с Наташей провел. После того эксперимента в Китае, Романова анонимно прошла полное медицинское обследование в одной из частных клиник Южной Кореи. И, да, все получилось. Она теперь способна иметь детей. Когда врач, проводивший обследование, ей об этом сказал, железная Ната, как иногда ее за глаза называли товарищи по нулевому поколению, а что, у меня просто слух хороший, разревелась, как самая простая девчонка. Пришлось поработать плечом-утешителем, то есть, прижать к себе и гладить, пока не успокоилась. Но это только одна сторона, другая. Наташа стала сильнее. Не уверен, смогу ли повторить такой результат, но она теперь превосходит любого из советских суперов, за исключением немногочисленных мутантов-физиков вроде того же Распутина, как супер превосходит обычного человека. И ей теперь тренироваться с ними нельзя, поубивает. Честно говоря, я думал, что Романова, сразу после обследования в Корее, полетит на Кумедзима, к той самой дырявой скале, ну или к Тацуми. Но нет, не полетела, и что-то беременеть пока не спешит. Женщины, загадка для всех, даже для самих себя. Но мне, на самом-то деле, все равно. Однако, то, что Наташа Романова, с тех новогодних каникул, мой человек, а не человек Сталина, однозначно. Дальше, приняв души пообедав, не пропадать же еде, заготовленной для ИБС-23, я прыгнул в Камар-Тадж. Дом древний был все так же в руинах, которые, однако, уже начинали растаскивать многочисленные ученики. Сама Суэ обнаружилась тут же, недалеко. Она задумчиво смотрела на развалины и проводимые работы, крутя в пальцах глаз Агамотта. «Вик, я не буду ругаться. Просто, скажи мне честно, что ты сделал?» Заметив меня, вместо приветствия задала она вопрос, разозлился и ударил ногой в стену, тоже не стал заморачиваться приветствиями я. «Ногой? В стену?» – переспросила она. «А это было до того, как ты из эфирного плана вышел или после?» «До. То есть, ты, находясь в эфирной проекции, ударил эфирную проекцию стены и почувствовал, как она сломалась?» «Эфирная проекция сломалась?» – медленно проговорила Суа. «Я только пожал плечами». В следующий момент, тело Суа обмякло и опустилось на подставленные мной руки. Хм, видимо, в астрал ушла, или сразу в эфир. Я, как-то, если честно, до сих пор не разбираюсь толком в этих материях. По крайней мере, эфир от астрала точно не отличу. Минут через пять Суа вернулась. «Вик, ты, как обычно, невозможен», — вздохнула она. «Ты, своим выплеском, не просто стену сломал, ты полностью разрушил эфирную основу дома. Теперь, не то что отмотка времени не поможет, не спасет даже строительство нового дома на этом месте, он все равно будет разваливаться. И чё, пожал плечами я, построишь рядом, да это-то понятно», поморщилась жена. «Поражает сам факт, я себе даже представить не могла, что эфирщики так могут, я даже не знал, что есть какие-то там эфирщики», пожал плечами в ответ я. «Это опасное знание, Вик», нахмурилась Суа. «Никому не говори, что так можешь, иначе, блин, да пофигу, саблезубой так все маги планеты боятся, и при любом удобном случае попытаются уничтожить. Одной невероятной способностью больше, одной меньше, ни на что не повлияет», вздохнула она. «Но ты, крайне опасная тварь, Вик, просто до невозможности. А что, до этого момента, ты о том не догадывалась?» Ухмыльнулся я и покрепче обнял свою жену сзади, положив свой подбородок ей на плечо. «Но не настолько же», вздохнула она и потерлась щекой о мою щеку. «Бедняга Эл-Сабахнур, он просто не представлял себе, с кем связался. Кстати, Ануре», — нахмурился я, — «ты говорила, что он тоже может менять тела, и смерть одного тела не означает его полной гибели. Так он жив, мы его не уничтожили, жив», — пожала плечами Суа. «Я вернула глазом его тело к моменту его гибели и замедлила для него время. Затем закапсулировала момент и поместила капсулу в надежное место на хранение. Так он не сможет сбежать в новое тело, пока живо его нынешнее. В конце концов, он же не полноценный эфирщик. Просто имеет способность переселяться из тела в тело, перенося с собой прежние способности, добавляя их к способностям нового тела. А я чё, тоже так могу?» Освободил одну руку и почесал лоб в удивлении. «Можешь, конечно», пожала плечами жена. «В перспективе, если будешь развивать свою магию». Я поморщился, но промолчал. Глава 85. Суэ все-таки уболтала меня побыть в Риа Верховного Чародея Измерения Земли. На 3 года, тот самый декрет, о котором ранее говорили, но не сразу, а как только она приведет дела в относительный порядок. Ну и я развяжусь с делами Федерации. Все же, времени и внимания новая должность будет отнимать порядочно. Ну и в теории магии успею слегка поднатаскаться. Из практики, Суэ порекомендовала мне обратить внимание на ментал. Почему именно он? Ну, наверное, потому, что этот раздел магии ни малейшего отторжения у меня не вызывает, это во-первых. А во-вторых, Суэ не хотела, чтобы маги бессмысленно гибли в эти 3 года. Они ведь непременно попытаются на меня воздействовать. Залезть в голову, подчинить своей воле, а моя голова – гостеприимно распахнутая смертельная ловушка для всех вторженцев. Даже в отсутствии оригинального зверя, что так и не вернулся после истории с Элса Бахнуром, эмулировать я его легко могу. Но это тоже не главное. До зверя даже не дойдет. Как только я почувствую вторжение, а я его почувствую, то нападу физически и убью пытающегося. Без раздумий, колебаний и сожалений. Исуа об этом знает. Поэтому, ментал, развитие ментальных способностей для выстраивания нормальной, крепкой вежливой защиты разума от вторжений. А где защита, там и нападение. Ибо, щит без меча бесполезен. Однако, это все философствование. На практике же это были почти что один в один, духовные практики из тибетского монастыря, в котором я провел 70 лет. Все они мне были знакомы. Правда, каждая с какими-то новыми и интересными нюансами, что очень упрощало освоение. Это было забавно, и мне даже нравилось. Люблю осваивать что-то новое, все равно ведь, в ближайшие годы в МГУ мне возврата нет. Слишком сильно я там засветился. Ну, ничего, ждать я умею, а времени у меня в запасе много. Кстати, раскрылась и третья причина выбора именно ментала. Это оказалась моя магическая специализация на эфире. Ведь, чем лучше я управляюсь со своим разумом, тем целостнее и устойчивее получается эфирная проекция. Собственно, я вообще-то смог сформировать проекцию в эфирном плане и осознать себя в ней, только из-за того, что мой разум был в достаточной степени тренирован десятилетиями практикции и борьбы со своим внутренним зверем. В противном случае, провал на эфирный план для меня был бы всего лишь красочным приходом с жутковатыми галлюцинациями, в котором я, к тому же, имел не нулевые шансы навсегда потеряться, рассеяться и раствориться, оставив пустую телесную оболочку. А что вы хотели? Магия – штука опасная, особенно такая. Развести жену на уроке двумечного боя не получилось. Точнее, получилось, но после. То есть, после того, как я 3 года отбуду за нее верховным. Как говорится, утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Вот ведь знает же, чем меня зацепить и поддеть. Уверен, не просто так она проговорилась о том, что была мечницей. Не просто так, специально она это сделала. Однако, даже то, что я понимаю эту ее манипуляцию, все равно не делает эту манипуляцию менее эффективной. Я все равно хочу научиться мечемахательству, и она этому научить может. Не зря же я постоянно отмечал в ее походке и движениях характерные для воинов особенности. Правда, не придавал раньше этому значения. Но, если уж быть до конца честным с собой, то я и без всяких мечей согласился бы. Тяжелый вздох. В конце концов, она же моя женщина, и хочет от меня ребенка, и просит моей помощи в этом. Как я могу отказать? Но, это не значит, что я не буду пытаться извлечь из ситуации максимальную личную выгоду. Ну и удовольствие, само собой. Верховный совет, наконец, разродился. На 3-й день, выбрали нового генсека. Фамилия мне его была незнакома, совершенно ни о чем не говорила и была мне неинтересна. Поэтому, неудивительно, что я забыл ее уже спустя минуту, после того, как услышал. Быстро они, я думал, дольше тянуть будут. На мое удивление по этому поводу, Наташа зло усмехнулась. Мне это показалось подозрительным, поэтому попросил пояснений. И она пояснила. Оказывается, нулевики к этой говорильне отнеслись совсем не так наплевательски, как я. Прямого запрета на вмешательство я им не ставил, так что они проявили инициативу. Эти засранцы блокировали Кремль и не выпускали из зала никого, кроме как в туалет, до тех пор, пока вся повестка не будет закрыта. Хм, в таком свете, эта ситуация выглядит иначе. Какие, оказывается, стойкие у нас парламентарии. Целых 3 дня продержались без сна, жратвы и душа. Ругать нулевиков за вмешательство не стал. В конце концов, запрета и правда не было. А это их страна, и они за нее душой болеют. Вот и делают, что могут. Спортивно-массовое мероприятие пришлось закончить так же публично, как и начать, и снова в Олимпийском, снова толпы, снова камеры, снова трансляция, и я, входящий на трибуну, все в том же, черные тренировочные штаны, босые ноги, голый торс, белый мастерский пояс, только, обе руки на месте, что уже само по себе вызвало фурор, ах, да, еще глаза на груди не было, я его, пока еще у жены не забрал назад, да и не спешу с этим, вы молодцы, Вместо приветствия сразу сказал я в микрофон: «Спортивно-массовое мероприятие считаю прошедшим успешно. Вы все получили новый интересный опыт. Мы все научились чему-то новому. Каждый из нас стал чуточку лучше. Я считаю это главным». После этого взял небольшую паузу. Верховный Совет закончил свое заседание. Они выбрали нового генерального секретаря. На этом спортивно-массовое мероприятие заканчиваем. Соседи отнеслись с пониманием к нашей ситуации, агрессивных действий не предпринимали, поэтому выездного семинара пока не будет. Так что, сосредоточьтесь на подготовке к аттестации. Времени до нее остается совсем немного. Дату вам уже должны были довести. У старших групп экзамен на мастерские степени буду принимать сам. Здесь же, в Олимпийском, аттестация будет открытой, с трансляцией по телевидению. Так что, всем советую смотреть внимательно и мотать на ус, чтобы представлять, к чему стремиться, на что обратить внимание, в чем поднажать. Еще одна небольшая пауза. А теперь, раз уж все равно мы собрались, предлагаю провести открытую всесоюзную, массовую онлайн-тренировку. Итак, даю время полчаса, чтобы все разомкнулись. У каждого должен быть его собственный квадратный метр пространства. Сегодня умирать будем на квадратном метре, весело оскалился я. А дальше прошла первая всесоюзная онлайн-тренировка. Ну а что, Кашпировскому с Чумаком в мире Васисенсия можно было, а я чем хуже? Воду, конечно, не заряжал, но упражнения, стойки и удары показывать мог. Точно так же, как и давать счет, и указывать типичные ошибки. Саму тренировку посвятил такой интересной штуке, как донной конг, упражнениям, что выполняются медленно, в стойке всадника, предназначены для качественной проработки и укрепления тех мышц и связок, которые в обычной жизни и обычными упражнениями проработать сложно. Для формата онлайн-тренировки они оказались идеальны. Много места не требуют, выполняются медленно, что исключает неожиданные травмы и падения в такой толпе, но требуют внимания и сосредоточенности, а также имеют массу нюансов, которые необходимо объяснять мастеру. Причем, чем меньше испорченных телефончиков и искажений этих объяснений на пути от мастера к конкретному ученику, тем лучше. А тут, куда уж меньше, напрямую я и они. В общем, мероприятие продлилось 3 часа, и было весело. И плевать, что в каких-то областях страны эти 3 часа были ночными часами. Кто хотел, мог спокойно забить и пойти домой спать, или выключить телевизор. Глава 86. Похороны вождя были пышными, торжественными и, по-настоящему, тягостными. Огромное количество людей вышло в этот день на улицы проститься с великим. Они не переговаривались, просто шли, молчаливые и мрачные. Многие несли цветы, в основном, парные гвоздики. Я был на этом мероприятии, и все оставшиеся в живых за прошедшие годы нулевики были. В первых рядах, живой стеной, почетным конвоем шли. Гроб несли тоже они. Была Исуа. Она подобрала такую одежду и шляпку с короткой черной вуалью, чтобы не бросаться в глаза и не выделяться в толпе. Ведь она присутствовала, как частное лицо, а не как верховный чародей, которым все еще являлось. И Брюс был, и даже Таскмастер. Все старшие ученики Федерации также были. Официальных лиц, как и нового генсека, не могло не быть на этом мероприятии. Но и он не говорил никаких речей, никакие слова не были в этот день уместны. Только мрачное молчание, траурные одежды и похоронная музыка, и трехдневный всесоюзный траур. Эксцессов, терактов, происшествий в этот день не случилось. Все прошло штатно, насколько так вообще можно назвать всенародного масштаба траурные мероприятия и прощание с вождем. Вернулись домой мы с Суа молчаливые и задумчивые. Все же любые похороны веселья не добавляют. Даже, когда ты не просто догадываешься, точно знаешь о том, что смерть не конец пути, что человек ушел не в небытие, не в пресловутый ад или рай, а в новую жизнь, да еще и туда, где его уже ждут. Но, мертвое мертвым, живое живым, вечно молчать невозможно. «Возьми», — протянула Суа мне что-то, — «он просил передать тебе после его смерти. Сказал, ты поймешь, что это твое, и ты сам вправе этим распорядиться так, как посчитаешь нужным». Я посмотрел на то, что она вложила в мою ладонь. Это был ключ. Ключ от ячейки хранилища знакомого мне швейцарского банка. Одного взгляда на этот ключ мне хватило, чтобы понять, что он мне оставил в наследство, и не ошибся. Суа, я ничего не ответил, и ничего не стал объяснять, и в тот банк отправился только на следующий день, один, в неприметном коричневом костюме, со шляпой, может быть, немного старомодным, но в тех местах, это не бросалось в глаза. Да, в ячейке, что открылась этим ключом, оказалась папка. Та самая Гищенкфурдия Меншхит, оригинальная работа Авраама Эрскина. Тяжелый груз и неприятный привет из моего прошлого. Долг, который, оказывается, до сих пор, мной не выплачен до конца. Ведь Советский Союз, это всего 270 миллионов, а человечество, 6,5 миллиардов. И Джугашвили, за прошедшие 35 лет, так и не донес подарок до всего человечества. Те меры, по сохранению секретности, что он обеспечил, так и не позволили иностранным разведкам разобраться, что же именно дает силу советским суперам. Все они искали конкретное вещество, стероид, которым втайне пичкают советских детей в садиках. И этот стероид действительно был безобидная смесь витаминов, что в режиме соблюдения величайшей секретности доставлялось в садики и расходовалось там под строжайшей отчетностью с обязательной обратной сдачей ампулы из-под этого вещества, с охраной и режимом. При этом на сам набор продуктов и режим питания детей, что совершенно открыто был введен по всей стране в детских учреждениях, так никто и не обратил внимания, он же не был секретным. Джугашвили был умен, и он умел прятать лист в листьях, а дерево в лесу, держа тайное там, где никто не будет искать, на самом виду. Секретный коктейль давно есть во всех лабораториях всех стран мира, все его модификации, которые периодически менялись в эти годы. А вот общую диету так никто и не ввел, кроме Союза, с его плановой экономикой. Нет, у Китая тоже есть стандарт на снабжение детских учреждений, но он не тот, не Эрскина. Я держал в руках папку и мрачнел все сильнее. Ошибкой было доверить подарок Сталину. Он слишком эффективен оказался в деле сокрытия и получения конкурентного преимущества. Перемудрил я самого себя и всех. Проще надо было действовать, топорнее и проще. В 1982 году, во время конференции ООН в штаб-квартире, в Нью-Йорке, здание тихо и без лишнего шума начали захватывать рослые мускулистые светловолосые молодо выглядящие мужчины. Они действовали очень вежливо и очень аккуратно. Оружие не доставали и не применяли, угрозами не сыпали, требований не выдвигали, но при этом, спорить с ними о охране здания и первых лиц государств почему-то совершенно не хотелось. В какие-то считанные минуты, ими оказалось взято под полный контроль все здания, в котором проходила конференция, а непосредственно в тот самый зал, где за большим круглым столом заседали представители стран-участников, вошел высокий широкоплечий мужчина с более чем узнаваемым лицом, Виктор Иванович Крид, глава Федерации боевых искусств Советского Союза, человек, что руководил организацией из более чем 40 миллионов советских суперов, человек, что лишь недавно за пару часов сумел взять под полный контроль самую большую в мире страну, а после, совершенно спокойно ее отпустил. Это то, что о нем знали все, но некоторые знали больше, как, например, президент принимающей страны, той, на территории которой располагалась штаб-квартира ООН. Президент США знал о ночной зачистке Гидры и помнил оторванные головы на своем столе, в овальном кабинете. Очень хорошо помнил, оттого и не ждал ничего хорошего от появления этого человека в зале. Мистер-товарищ Крид вошел не с пустыми руками. Он вез за собой здоровенный чемодан с длинной ручкой на колесиках. Президент непроизвольно поежился, ему как-то само собой представилось, что этот чемодан полон отрубленных голов. Интересно, почему бы такое могло прийти ему в голову? Минуточку внимания попрошу у вас, господа. Подкатив свой чемодан к столу под всеобщее выжидательно недоуменное молчание, сказал он: «Все вы знаете, что несколько месяцев назад умер Сталин. Его убили. Убили прежде, чем он успел реализовать порученное ему великим человеком», сказал Крит и закинул свой чемодан на стол перед собой. Стол явственно дрогнул под опустившимся на него весом. «Нет, там точно не головы», подумалось президенту США. «Головы, даже, если забить ими весь чемодан под завязку, столько весить не смогут». Ему было поручено донести до всего человечества подарок Авраама Эрскина, его величайшие открытия, то, что сделает людей сильными, победит многие болезни, выведет род человеческий на новую ступень эволюции. И я сейчас не про мутантов, это отдельная тема. Крит расстегнул чемодан и достал оттуда папку с бумагами, которую положил перед сидящим рядом представителем Японии, потом еще одну и положил перед китайцем. Сталин был сильным человеком, решительным, но он не успел, просто не успел. Его убили тогда, когда он только показал миру результаты испытаний этого открытия на жителях своей страны. Презентовал результаты. Я про Олимпиаду 80, на которой советские суперы впервые наглядно показали свои реальные возможности. После этих слов по ряду сидящих пробежали шепотки. Сочетание слов «советские суперы» сильно затронуло внимание каждого из здесь присутствующих. Его убили до того, как он успел передать открытие Эврама Эрскина вам, миру, вздохнул Крит, доставая все новые и новые папки, которые он выкладывал подряд перед каждым представителем каждой страны, что сидели за этим столом. Когда ему надоело ходить к чемодану и обратно, он скинул тот со стола и покатил за собой, продолжая раскладывать папки. «Он не успел сам, но завещал это сделать мне», — сказал Крит. «Я не так умен, как был Иосиф, не обладаю его тонкостью и изяществом, но я всегда делаю то, за что берусь. Поэтому я здесь сейчас, и я отдаю вам это, вручаю подарок человечеству, Гищенгфурди Эминшхит Авраама Эрскина, вручаю его прямо, каждому из вас в руки, безо всяких тайн, открыто, берите и донесите его до каждого жителя ваших стран, а те, кого здесь сейчас нет, ну, я надеюсь на вашу честность, на то, что вы с ними поделитесь сами, иначе, это сделаю я, не сочту за труд лично прибыть в их страны и отдать их копию подарка». Крит закончил раздавать папки. Теперь они лежали перед каждым представителем, сидящим за столом. 12 лет назад Иосиф Виссарионович отыскал меня и пригласил в союз. Он поручил мне взять на себя воспитание того первого поколения, на котором он испытал советскую диету Эврама Эрскина, создать систему и проконтролировать, чтобы подарок человечеству не превратился в ад земной. Я выполнил это поручение. Теперь ваша очередь. Берите. Это наследие двух великих людей. Авраама Эрскина и Иосифа Джугашвили. Они потратили жизни на то, чтобы придумать, разработать и отточить. Просто возьмите результат их труда и повторите их результат. Я все сказал. Крит застегнул молнию, повернулся спиной к столу и вышел из помещения, поскрипывая колесиками своего полегчавшего чемодана. Закрыл за собой дверь, а через несколько минут из здания исчезли и вежливые плечистые блондины, что обеспечивали Криду возможность беспрепятственно попасть в зал и беспрепятственно говорить, не отвлекаясь на разборки с охраной здания. А еще, все его выступление было заснято съемочными группами журналистов разных стран, что присутствовали на конференции. Многие из них вели прямые репортажи, и факт передачи диеты мировым лидерам замолчать уже не удалось бы, при всем желании. Даже возник не оно, а возникнуть ему мешала репутация Крида, который действительно выполняет то, за что берется, и в случае чего, не задумываясь, проведет выездной семинар в той стране, которая, по его мнению, поведет себя с подарком неправильно. Возможности у него для этого есть, что он очередной раз и подтвердил своим нынешним внезапным визитом. Глава 87. Что ж, изящества моим решением точно не хватает. После того моего демарша Ван Мир вздрогнул, и его начало нехило лихорадить. Причем, в тех местах и направлениях, о которых я даже и подумать не мог, когда прыгал в Нью-Йорк с чемоданом копий научной работы Эрскина. И первое, разразился глобальный продовольственный кризис. Дзин, ведь абсолютно же логичное следствие того, что сразу все захотят питаться правильно. Мог же сообразить дано, как показывает практика, крепок у меня исключительно задний ум. Вслед за продовольственным, разразились политические и экономические кризисы, обвалы бирж, валют, акций, дефолты и инфляции. До мировой войны, правда, не дошло, в дело Ксавьер вступил, наплевав на свою позицию нейтралитета, снял накал с наиболее острых конфликтов. Джина, по его указанию, послом мира стала работать, разъезжая по самым проблемным регионам вместе с Рэр Монро, грозой, тем, где засухи и неурожаи случались. Под конец, насколько я знаю, они вдвоем вообще учудили, сахару на пару терраформировали, начав превращать Египет в аграрный рай, и ведь справляются, дури двум омегам на такое хватает, еще и Эрика помощь уболтали, а там и Старк подключился с возможностями логистики своей корпорации, я сам не удержался, в гости приезжал поглазеть на такое чудо, и ведь реально же чудо, заодно, несколько семинаров и мастер-классов провел в Каирском филиале Федерации, я, кстати, там и до того, частенько бывал. Нравятся мне местные пляжи, но это скорее исключение. Сам я, большей частью, сидел в Камартадже, готовился к отцовству. В общем мировом бардаке не участвовал по настоятельной просьбе Чарльза с Эриком, которые не поленились лично прилететь ко мне, чтобы прополоскать мозги на тему того, какой я прямолинейный и безответственный, какого я всем говна на вентилятор набросил своим поступком Ван, о том, что мог бы посоветоваться, для начала, или, хотя бы предупредить. Я их выслушал, и даже не огрызнулся, в конце концов, правда в их словах была, и они имели право высказать мне свое недовольство, так как разгребание всей той навозной кучи, которую навалил я, пришлось брать на свои плечи им, и они очень сильно просили меня больше не лезть, не отсвечивать лишний раз, пока они нынешнюю ситуацию не разгребут, чтобы своей слоновьей медвежьей грацией решения вопросов окончательно мир не угробить. Но это Чарльз и Эрик, они были единственными, кто решился меня поругать, остальные же не имели достаточной металлизированности тестикул, чтобы вообще чего-то высказывать мне, хотя хотелось это сделать, наверняка, очень многим. Большую часть времени я находился в Камартадже, однако же, не постоянно, выбираться оттуда приходилось. Федерацию уже не бросишь в таких сложных обстоятельствах. Надо было время от времени появляться, проводить семинары, аттестации, мастер-классы со старшими инструкторскими группами, а еще принимать под крыло все новые и новые филиалы, что, как грибы после дождя, начали вылезать и множиться по всему миру. Причем, даже в тех странах, на которые и не подумаешь сразу. Израиль, Нигерия, Пакистан, Таиланд, Индия, Сирия, Афганистан, Бразилия, Испания, Аргентина, АЭ, Тайвань, Северная Корея. В связи с этим пришлось реорганизовываться и даже поменять название. В 83-м году Федерация боевых искусств Союза Советских Социалистических Республик перестала существовать. Вместо нее появилась Международная Федерация боевых искусств с центром в Москве. Правительство Союза пыталось воспрепятствовать переименованию, но довольно вяло, и конфликта, как такового не получилось. Когда ко мне пришли с этим вопросом серьезные официальные дяди и попытались начать качать права, я даже спорить не стал. Пожал плечами и сказал, ладно, не хотите так, съеду из Москвы, замутим свою федерацию с Блэкджеком и КХМ. Короче, Каир, Тель-Авив или Буэнос-Айрес ничем не хуже. И как-то после этой моей фразы, внезапно всех все стало устраивать. Международное, так международное, никаких проблем. Наоборот, престиж выше, охват шире, и вообще, Виктор Иванович, извините, что отвлекли от работы, может вам надо чего, может, еще спорткомплекс построить, побольше, а я что, дурак, отказываться, тем более, что идея у меня была, которую хотелось опробовать. Так что, в подмосковном Тушино началось строительство нового стадиона, специально оборудованного для проведения онлайн-тренировок с собственной телевещательной аппаратурой, работающей на спутниках Stark Industries, обеспечивающих возможность организации телемостов с любым филиалом федерации во всех странах, которые пожелали присоединиться. При Сталине такое бы точно не прокатило, а с этими вот ничего, даже не ерепенились особо. Вообще, на фоне тех бурь, что поднялись в мире, Союз казался эдакой несокрушимой глыбой спокойствия. Продовольственный кризис его не коснулся. Все продовольствие было обеспечено собственным сельским хозяйством, теми же колхозами и совхозами, что и так уже лет 15 были сориентированы на производство именно тех продуктов питания, что фигурировали в диете Эрскина. Наоборот, на увеличение объемов экспорта этих продуктов получилось приподняться чуть ли не сильнее, чем на нефти и газе. Экономический кризис, соответственно, тоже почти не затронул, так как все резервы были опять же задействованы внутри страны, а не во внешних банках и инвестициях. Политический кризис, ну, тут заслуга Федерации, самого ее существования, того, что в случае любого политического обострения, мгновенно может повториться спорт массовая. Внешняя агрессия даже не смешно, учитывая опять же Федерацию. Хотя один момент политический все же был. Китай на Советы обиделся, на то, что Сталин так и не поделился с ними секретом диеты, хотя вроде бы друзья-друзья, не до горячего, конечно, но в нашу федерацию вступать не стали, хотя, до смерти Сталина, переговоры об этом шли. Однако, теперь, они из принципа создали свою, отдельную, и призвали Брюса Ли, призвали и поставили главой этой новой Китайской Федерации боевых единоборств. Брюс, помнится, тогда места себе не находил. Пришел ко мне, все выложил, что на душе у него наболело, а я плечами пожал, да сказал, что никогда его и не удерживал именно в Союзе, а тренироваться со мной лично он может и будучи главой ГВБ. Для меня границ нет, я гражданин мира», и продемонстрировал ему прыжок из одного края зала в другой. Брюс впечатлился. Чем хороши кризисы? Только одним. Они не длятся вечно. Человек в частности, и человечество в целом, приспосабливается к чему угодно. К войне, к чуме, к пандемии. Адаптируются. Вот и тут адаптировались. Приспособились. Выстроили экономику и логистику заново. Кто-то разорился, кто-то приподнялся. Жизнь есть жизнь. А мировая пищевая промышленность перестроилась под новые требования. И мир вздохнул спокойно. До нового кризиса. До начала переходного возраста нового поколения суперов. Второго. За первое, за точку отсчета официально приняли то поколение советских суперов, что участвовало в исторической Московской Олимпиаде, чтобы хоть как-то прийти к некой единой классификации. 3 года ушло на эту адаптацию. В январе 1985 Авосуа передала мне свой камень и обязанности верховного чародея измерения Земли. Я с тяжелым вздохом взял глаз, нацепил на шею и активировал для проверки, а то еще примешь неисправный, а потом скажет, что это я сломал. С нее станется. Глаз да глаз за этой лисой нужен. А в следующий момент задействовал стоп-кадр и прыжок, чтобы оказаться за спиной жены и схватить ее на удушающий захват. Отмена стоп-кадра, несколько секунд, отчаянные рывки, и Суа обмякла в моих руках. Глава 88. Прыжок в Китай, к демонтированному производственному комплексу Stark Industries, к тому самому, который взорвался во время операции над Наташей, занял мгновение, как, впрочем, и всегда. Я поудобнее поправил бессознательное тело жены на плече и сосредоточился на работе с глазом. За прошедшие 4,5 года я успел подучиться, разобраться в том, почему в прошлый раз было так сложно и даже травматично отматывать годы. Всего-то надо было пару фигур и 3 контура добавить при калибровке. А то, получилось, как на первой пониженной передаче 300 с лишним гнать, естественно, движок перегреется, или коробка полетит. Мой движок выдержал, а вот руку, коробку передач разнесло. В этот раз, такой ошибки я уже не повторял. Отмотка времени для комплекса прошла плавно и даже аккуратно. Движение рукой, и комплекс полностью исправен и готов к работе. Я деактивировал глаз и прыгнул внутрь комплекса. Следовало спешить. Суа, не простой человек, а крайне могущественная магичка. Может очнуться с секунды на секунду, и тогда мне станет жарко, очень жарко. Еще удивительно, как у меня получилось так гладко ее вырубить. И тут только одно объяснение, расслабилась она непозволительно, сбросив-таки на меня свою ношу. Вот и вывод, не расслабляйся, а то откаксу, и я не буду расслабляться. Ну, по крайней мере, постараюсь. Как следует, закрепить и зафиксировать Суа в гробу заняло еще 30 секунд, а дальше пошел прогрев аппаратов. «Вик!» – раздался угрожающий голос из запертого гроба. «Это что за фокусы? Ты обалдел, вообще? Ты что творишь? Всего лишь, разноображу нашу половую жизнь легкой ролевой доминацией», – ответил я ей через встроенный в гроб для связи с внешним миром динамик. «Какая, к темному измерению, доминация? Выпусти меня!» – раздался очень раздраженный ответ из гроба. Но было уже поздно. Инъекторы уже вонзились в тело Суа, обрывая фразу. «А теперь серьезно», — рыкнул в микрофон я, — «сейчас будет больно, очень, терпи, если прервешь процесс, станешь чудовищем, можешь ругаться». Я начинаю, и двинул рубильник вверх, плавно увеличивая мощность вита-излучения. Да, материться моя жена умеет, и лингвистических познаний у нее значительно больше, чем у меня, половину языков и наречий, на которых она следующие 5 минут выдавала зубодробильные непечатные конструкции, я даже не опознал. Что ж, значит, будет мне стимулом подналечь на языки, хочется же понимать, какими ху меня жена кроет. Что ж, Суа, это не Наташа. Тут вполне хватило и штатной мощности излучателей. Штатной. ХМ. Чтобы в этой гребаной вселенной что-то прошло штатно, я тебе шею сверну, Виктор, были первые слова Суа, как только я откинул крышку ее гроба. Освободи меня. Не, ты мне шею тогда свернешь. Начал я закрывать гроб обратно. У долгоживущих пунктик на обещаниях. Вик, не смешно, раздалось из-под крышки. А я и не шучу, почесал под подбородком я, задумчиво глядя на генераторы. Это Марвел. Тут, если что-то идет штатно, то жди подвоха. А подвоха я не хочу. Виктор Иванович Крид, а ну выпусти меня отсюда, сейчас же. Продолжал раздаваться голос Суа из гроба, а я уже менял пустые колбы в инъекторе на полные. Наташа выдержала, и древняя выдержит, решил я. Тем более, глаз у меня с собой, подстраховка есть. Один раз, это не научно, проговорил я в микрофон, вдавливая кнопку активации инъекторов. Вик! Раздался возмущенно-болезненный крик из гроба. Дзын! Меня это уже реально начинало напрягать. Второй раз уже штатно все прошло, в полном соответствии с теми расчетами, по которым этот излучатель строился. Ровно на 100% мощности запустился процесс, и на тех же 100% прошел полностью, и завершился тоже штатно. Да что ж я делаю не так, что я упускаю? Где эпичность? Где превозмогание? В чем подвох? Я тебе ноги вырву, Виктор. Была первая фраза моей жены, когда я открыл крышку гроба, чтобы своими собственными глазами убедиться, что приборы меня не обманывают. Выпусти меня. Приборы не обманули. Я задумчиво почесал в затылке, глядя на изрядно похорошевшую Суа, все еще надежно зафиксированную на разделочном столе внутри гроба. В отличие от Романовой, у нее был зафиксирован еще и каждый палец в отдельности. Вытянувшуюся, слегка раздавшуюся в плечах, но не сильно округлившуюся в нужных местах. Даже волосы появились. Сантиметров 5 отросло. Непривычно ее такой видеть. Я положил руку на крышку, намереваясь ее захлопнуть обратно. «Вик!» — взвизгнула Суа. «Не смей! Ты мне ноги вырвешь!» Пожал плечами я, все же закрывая крышку. «Вик!» «Вот и что же делать? В третий раз фигакнуть? Блин, страшно! А ну как загнется? Жена все-таки! А подвох? Ведь Марвел же!» «Подвох в чем?» Именно в этот момент, словно отвечая на мой невысказанный вопрос, меня оторвало от пола и пронесло через всю лабораторию ударом магического конструкта. Пронесло через всю лабораторию и впечатало в блок управления излучателями. Естественно, внутри что-то заискрило, коротнуло. Вообще, моей спиной его изрядно помяло и покорежило. Рубильник, что естественно, заклинило где-то на сотне. Но, судя по натужно взвывшим генераторам, реальная мощность, что пошла на излучатели, была куда больше. Трое магов, очень сильных магов. Они входили в помещение лаборатории и уже формировали новые боевые конструкты. Ненавижу магов. Звериный рык вырвался из груди сам собой. Даже не рык, а рычание, сродни львиному. Не знаю, на что эта троица рассчитывала, да и никогда уже не узнаю. Так как церемониться с ними даже не собирался. Саблезуб, которого спеленали в 43-м, и саблезуб 85-го, это совершенно разные по силам боевые единицы. Тут даже сравнивать нечего. Стоп-кадр, прыжок к ним, и куски плоти разлетаются по всей лаборатории. Нет больше магов. Вот только, и я сам на ногах не удержался, так как не было у меня ног. Первым ударом, тем, который меня перекинул через лабораторию, меня разорвало пополам, и ноги остались возле гроба, тогда как верхняя половина врезалась в блок управления. Правда, магам хватило и верхней моей половины. Однако, дальше. А что дальше? Быстро перебирая руками, подползти к своей нижней половине, приставить ее на место, дождаться минимального прирастания, после чего броситься рвать кабели питания излучателей, пока Суа в гробу не успела прожариться до хрустящей корочки. Порвал кабели, взорвался генератор, обрушились потолочные балки, гроб завалило, начался пожар, взорвалась установка излучателей, а там радиоактивные элементы и токсичные летучие химические реактивы. В общем, классика Марвел. Вытащить из горящего и обрушивающегося здания весь гроб целиком с женой внутри, я смог только минут через 5. Крышку в этот раз открывал вручную, просто оторвав ее к Дзену. «Вик», сузив глаза, протянула она. «Угрожать больше не будешь?» Ухмыльнулся я. «Нет», ответила она. «Я учусь на своих ошибках». «Ладно», снова ухмыльнулся и принялся вырывать из креплений фиксаторы, которыми крепилось тело Суа к разделочному столу. Освободив ее, помог сесть и отошел на шаг, полюбоваться и тут же взлетел в воздух. Взлетел и был припечатан к уцелевшей стене. «Ты прав, Виктор», — раздался спокойный, холодный, раздраженный и одновременно усталый голос жены. У долгоживущих на обещаниях пунктик, тут же хрустнула моя шея, а голова повернулась на 180 градусов назад, а в следующую секунду начали отрываться ноги. Сначала одна, потом другая. Ноги оторвались и упали. Следом за ними упало и тело. Я руками повернул голову в нормальное положение. Потом приставил одну ногу, вторую. Молча встал и подошел к гробу, на краю которого все еще сидела Суа. «В расчете?» – мрачно спросил у нее я, доставая из уцелевшего нагрудного кармана двойное кольцо Суа, которое снял, когда фиксировал ее на столе, и передавая его ей. в расчете, вздохнула она, надевая кольцо на пальцы. «Иди домой, мне тут еще прибраться надо будет», — тихо сказал я. «Не задерживайся», — сказала она и ушла порталом. А я тяжело вздохнул и поднял перед собой руки, начиная создавать конструкт огненного заклятия. Глава 89. «У меня жена, блондинка, дзын. Как же так-то?» Это была первая моя мысль, когда я вернулся из Китая. «БРР, ненавижу магию». Опять слишком широкий прокол в огненном заклинании получился. Рвануло так, что мои куски километра на полтора раскидало. Пришлось прыжком пользоваться, чтобы собраться потом в единую кучку. Благо опыт уже был. В прошедшем бою с магами, я же перемещал свою половину. Второй раз получалось проще. Да еще и любопытный момент выяснился. Я, оказывается, могу и отдельные части свои перемещать. То есть одну руку, или одну ногу, или один глаз. Мозговыносящая возможность. Но, по крайней мере, в следующий раз, а то, что таковой следующий раз будет, почему-то даже сомнений нет, я смогу собраться за секунду, просто телепортировав сразу все части в одно место. Хм, какой-то я уж очень трудно убиваемой зверушкой становлюсь. Наверное, из-за этой странной эфирной магии. Такими темпами я скоро до лоба докачаюсь. Тот вообще мог из единственной капли крови восстановиться. Или до Дедпула, который взорванную в брызги голову, за секунды назад отращивал, не теряя памяти и когнитивных функций. Но, не о том речь. Суя к моему возвращению, она успела прийти в себя, и меня ждало нечто эпичное. Я вошел в заново отстроенный недалеко от старого места дом и остолбенел. В комнате стояла Суа. Все мои звериные чувства однозначно говорили об этом. Но какая Суа? В светло-салатовом вечернем платье с длинными интригующими разрезами, со сложной прической светлых волос, с легким макияжем на лице, визуально сбросившая лет 30. Ей, на взгляд, теперь нельзя было дать и 19-20. Да еще и тело она и раньше за собой следила, а уж после сыворотки суперсолдата у нее вовсе не осталось изъянов. Да и бюст явно прибавил номер полтора. Я застыл соляным столбом, глядя на нее. Она же, с грацией хищницы, неторопливо подошла ко мне. «Значит, захотел разнообразить свою сексуальную жизнь?» — промурлыкала она. Только глаза ее опасно щурились, предупреждая, что это все еще та же Суа, крайне опасная, могущественная и смертоносная древняя волшебница, что может на равных говорить с экстерналами и в бараний рог скручивать демонов. Я молча сглотнул. «Устал, значит, от лысой старухи?» Вообще-то, заботился о здоровье своего будущего ребенка, смог кое-как собрать разбегающиеся мысли я, хотя они так и норовили все сбежать вниз, к той части тела, что стремительно набирала объем. Но Селена теперь просто облизнет от зависти. «МРРР», — улыбнулась и мурлыкнула она. «Умеешь ты выкрутиться, Виктор, умеешь». Затем она подцепила пальчиком меня за непонятным чудом уцелевшую на остатках рубашки пуговицу и потянула за собой в спальню. В спальне она пропустила, втолкнула меня внутрь, а сама закрыла дверь, перекрывая ее своим телом. «Значит, захотел доминации, старый кобель», — сверкнула она глазами, а затем одним ловким движением сорвала с себя платье, оставшись в кожаных ремнях госпожи. А в руке, непонятно откуда появилась плетка, которой она громко щелкнула по воздуху. «Эррр», — неуверенно рыкнул я, дернув углом рта. «Ладно, хочет поиграть, поиграем. Посмотрим еще, кто кого сейчас задоминирует». 85-й год. Битва драконов. Наконец-то я могу на нее попасть. Вот только весь кайф портит это долбанное верховное чародейство. Нет, ну реально. Попасть я на нее могу, и даже чуть ли не обязан, а драться нельзя. Почему? Потому, что я верховный чародей измерения земли, и мне по статусу не положено. Когда узнал об этом от жены, расстроился и хотел было забить болт вообще на это мероприятие. Ехать, только расстраиваться. Но... тут в дело вступила уже Суа, и вот она ни в какую не желала пропускать это событие. Вот совсем. Эх, зря я тогда про Селену сказал. Ох, зря. Ей же теперь непременно перед подружкой похвастаться хочется изменением своей внешности. Это, если у обычных девушек платье ненадеванное шкаф жжет, а новая прическа, вообще кошмар. Если ее никто не увидел и не похвалил, то здесь изменение всей внешности, то есть и тела, и лица, и прически, да еще столь кардинальные. Удивительно, что она сразу не сорвалась по гостям с визитами вежливости мотаться, дотерпела до битвы, но уж ее никак пропустить теперь нельзя, не простит. Ну, и заодно мой выход в свет в новом качестве, официальное, так сказать, представление тусовки. Красных Суа известила и предупредила заранее, договорилась о предоставлении отдельного жилья и подготовке VIP-ложи, и о моем новом статусе тоже сообщила. Они организаторы, они должны знать заранее, чтобы в грязь лицом не ударить или какой щекотливой ситуации не допустить. В этом году местом проведения битвы были горы, точнее, какая-то горная долина. Даже предполагать не возьмусь, в какой именно географической области это место располагалось, но климат был довольно мягким. Было тепло и даже не очень влажно. Росли здесь деревья, как свойственные средней полосе, так и часть тропических. Портал открывала Суа. Мог бы, конечно, и я, но ей хотелось, чтобы все прошло идеально, а мои порталы все же пока еще немного корявенькие. Рабочие, но с совершенством тех, что делает Суа, не сравнить. Да и открывать его по координатам, это немного не то, что вместо, которое уже видел. Это сложнее. На той стороне нас встречал не просто рядовой красный, а один из их иерархов, монголоид, кажется, китаец, по крайней мере, по разрезу глаз похож на китайца, неопределенного возраста, невысокий, волосы черные с проседью, одет в их традиционное красное ифу, но с золотыми драконами, а не черными, как на одежде ниже стоящих в иерархии красных. Он хорошо владел собой, но удивления все же не сдержал. Госпожа древняя, поклонился он ей, когда глаза его вернули свой прежний размер. Рад приветствовать вас на битве. Отдельный дом и ложа для вас подготовлены. Господин Саблезуб, чуть довернулся он ко мне. Как же жаль, что мы не сможем увидеть вас нынче на арене. Я правильно понимаю, что вы остановитесь вместе с госпожой? Мы женаты, ответил я. Естественно, мы остановимся вместе. Ну, в этой жизни всякое бывает, улыбнулся он. Так что, лучше было все же уточнить. А как насчет ученика, господин Саблезуб? Нет ученика, помрачнел я. Целая федерация учеников, а ученика так и нет. Юи здесь, Юи, глава окинавской школы, уточнил я. От них есть кто-нибудь? Нет, погрустнел он. К сожалению, нет. Окинавская школа часто выставляет бойцов на бои арены, но в битве почему-то не участвует. А вы хотели переговорить? Мы можем отправить им сообщение. Я хотел ставку сделать. Переговорить мы с ним и так можем в любое время. Не поделитесь, почему именно Юи? Хитро сверкнул глазами красный. У одного мастера тренировались с ним, пожал плечами я. Ау, как занимательно, снова сверкнул он своими хитрыми зенками. Обязательно пошлем ему приглашение. Так поздно уже, приподнял бровь я. Всегда можно сделать небольшое исключение. Тем более, что отборочный такой мастер, как Юи Крит, пройдет легко, улыбнулся красный. Кстати, такая знакомая фамилия. Сын, не стал играть в тайны я. В конце концов, из этого особого секрета не делается. Иначе, Юи не стал бы брать такой фамилии. Ау, повторился красный. А почему, в таком случае, его школа не входит в вашу федерацию? Федерация – общественная организация. А в окинавской школе учат убивать, ответил я. Но почему тогда, Юи? Полноценный, самостоятельный глава школы. Да, он, мой сын. Да, я учил его, будучи сэмпэй нашего мастера. Но я не могу назвать его своим учеником. Это будет неправильно и нечестно. Он сделал себя сам. Что ж, господин Саблезуб, вдвойне жаль, в таком случае, что вы в битве не участвуете, решил закруглить разговор красный. Прошу вас следовать за мной, я покажу вам ваш домик. Отборочные начнутся через пару часов. Хорошо, с мягкой улыбкой ответила Суа. Я же просто кивнул, и мы двинулись следом за красным. И вот, вот оно, то, ради чего вся эта поездка и затевалась. Нам навстречу шли двое, две шикарные женщины. Одну я уже знал, та самая Селена, одна из экстерналов. Вторая была мне незнакома, но при этом, была удивительно похожа на актрису Сальму Хайек из мира Васисинсия, и это заставляло насторожиться, учитывая внешность Ксавьера и Эрика Суа. Если похожа на актрису, значит точно личность не рядовая. И вот эти две дамочки приблизились достаточно, чтобы разглядеть подробности, а не только желтое одеяние мага Суа и мою крупную фигуру. Приблизились, и их лица оправдали все надежды моей жены. Думаю, что в этот момент Суа простила мне все мои бесчинства и всю боль того дня в Китае. Если уж даже мое сердце грели эти распахнутые во всю ширь глаза и непроизвольно открывшиеся рты, то что уж говорить о ней. Селена Аяк, мягко проворковала Суа, рада вас видеть. Удивлена, что вы таки решили посетить это царство крови и насилия. Ну ладно, Селена, но ты, Аяк, Суа, всплеснула руками Селена. Ты так похорошела, Пропустила мимо ушей все приветствие она. Невероятно. Твои чудесные волосы вернулись, Суа. Что произошло? Почти одновременно с ней, но значительно скромнее спросила Аяк. Все просто. Она больше не верховный чародей. Раздался довольно неприятный мужской голос откуда-то сбоку. Там стоял седой китаец с длинными, собранными в высокий хвост волосами, вислыми усами и длинной бородой. На нем было одеяние мага зеленого травяного оттенка, а еще от него веяло силой и уверенностью, а еще неприятностями. И око истины больше не останавливает для нее время. Это правда, Суа. Еще больше удивилась Селена. Ты больше не верховный? Да, легко ответила она Селене, затем повернулась к детку и вежливо ему поклонилась. Приветствую тебя, мастер Гардхэсянь. И кто же теперь работает за тебя? Проигнорировала Дидана Селена так же, как он проигнорировал Суа. Мой муж, улыбнулась та. Виктор, я вызываю тебя, Виктор, на бой, как маг нового верховного чародея, вдруг заявил этот неприятный китаец. Гардхэсянь Хаэм, знакомое имя. Так это же Дзин, экстернал, вот же ж, угораздило, хоть вовсе на битву больше не приходи, хотя он ведь не просто так подошел, конкретно ко мне, даже не докапывался, а сразу вызвал, значит, не приди я сюда, он бы все равно мне вызов бросил, только-то что в другом месте, и не откажешься, бой до смерти, завтра утром, на арене битвы драконов, продолжил формулировать вызов он, я отвечать не стал, просто пожал плечами. Честно говоря, в тот момент этот старикашка занимал мои мысли не так сильно, как спутница Селены. Выглядит, как Сельма Хайк, зовут Аяк очень знакомое имя, очень, но вспомнить никак не могу. Однако, что-то очень тревожное с этим именем было связано, и эта тревога никак не хотела уходить из моей души и из моих мыслей. Тем временем, дедок отвалил куда-то по своим делам, а две дамочки присоединились к нашей компании и о чем-то принялись щебетать с Суа. Кажется, на шумерском.